Гра, говорит он, значит ты сидишь тут вечером в пятницу, потому что тебя не ценят на работе, говорит Кика и отпивает из бокала. Что же, думаю, что у нас одинаковые проблемы, Гра-сан. Ну, Гра прокрутил в голове события последних месяцев, недель и дней, вспомнил, как чертова инквизиция выкинула его из его же собственного кабинета, как ему во второй раз отказали в повышении, как из токийского офиса снова пришел циркуляр о необходимости усилить контроль и повысить показатели. Вот-вот, вздыхает Кика и одним движением опрокидывает в себя бокал, ставит пустой бокал на стол и машет рукой бармену. Бармен молча оставляет на столе бутылку и новый бокал. Гра наливает вина своей собеседнице, тоже молча. Кика щелкает зажигалкой, но не закуривает, а просто завороженно смотрит на пламя. «И меня тоже не ценит», — говорит она. «А ведь я могу, могу». Но старый всегда носился с Акирой, как с писаной торбой. Акира, то Акира, се, вундеркинд, лучшая в своем выпуске, окончила тады. Какого хера ты приперлась в сейтики? Жила бы в своем Токио, работала на ублюдские корпорации. Но, нет, она приехала домой, к папочке, а знаешь почему она не осталась в Токио, а приехала назад? Гра покачал головой. Он не знал, о ком идет речь, и уж тем более не знал, почему эта мифическая она вернулась из Токио, и не собирался вставать на пути персональной драмы. Каждому надо высказаться. Да потому, что в Токио она была просто одна из многих. Потому что там она не самая лучшая, потому что там полно таких вот, вундеркиндов, альфа-альфа-браво, потому что так выпускников Тадейс Магнацум Лауди, на каждом углу коридора корпоративных башен, пучок, по 5000 йен оптом, потому что там надо грызться и драться за свое место под солнцем, потому что это будет трудно. Распалилась Кика, стукнув кулаком по столу. Хаем, вставил в разговор Гра и поднял свой тумблер с янтарной жидкостью односолодовое, дешевое виски, конечно же не американское, сделано здесь, в Японии. Японское виски, это как американское саке. Наверняка сейчас где-нибудь в Северной Америке, где-нибудь в сраном Милуоке в таком же баре сидит его коллега из американской полиции и заливает горе, но уж точно не американским саке. Гадость какая, она просто испугалась трудностей. Поднимает палец уже заметно подвыпившая Кика. Поджала свой хвост и вернулась к папочке под крылышко. А он, на секундочку, ей вообще никто. И у них даже секса никогда не было, я спрашивала. Он просто о ней позаботился, приютил, дал все, деньги, связи, влияние, работу. Думаешь, она когда-нибудь ходила по улицам, выполняя волю старших, собирала деньги с киосков? Никогда. Другим пришлось пройти путь с самого низа, выгрызая путь зубами. Ее глаза сфокусировались на Гра, и она икнула. Зубами. Вы все говнюки гражданские, вам не понять. Я патрулировала улицы и бегала за пивом для старших. Я видела грязь и кровь этого города. На этом месте Гра кивнул. Он понимал. Он тоже начинал с самого низа, и то, о чем говорила эта молоденькая Вакагасира, ныне ставшая Санракай самого Айбуна. Советник Айбуна, горько думает он, даже в Гакуда карьера идет быстрее, хотя эта девушка и жалуется на то, что ее не ценит, но ей сколько, 25-30, а она фактически уже достигла потолка своей карьеры, выше только возглавить местное Гакуда, а она этого никогда не сможет сделать, потому что она не семья. А кто такая Акира, про которую она говорит? Неужели та самая Акира, огненная сестра и всадница Сумераги, а ей все сразу на блюдечке, она сразу советником стала, говорит Кика. Чертова зажигалка. Она снова щелкает зажигалкой и завороженно смотрит на огонь. Обычно говорят, что маги огня и маги воды дружат между собой как кошка с собакой. Продолжает она, глядя как пляшет пламя в ее руке. И что между нами природная неприязнь, но это чушь. С самого начала я воспринимала Акиру-сан как старшую сестру. Я выполняла все, что она требовала, я делала все. Я даже фотографии с ней хранила. Кика отпустила зажигалку и огонь погас. Гра посмотрел на нее. Она плачет, а вы, Гра-сан, поворачивается она к нему, и он не видит мокрых дорожек от слез на ее щеках, только глаза красные, но это может быть и от выпивки или от табачного дыма, висящего в воздухе. Что бы вы сделали, если бы вас предали? Если бы кто-то из ваших просто продал всех вас ради карьеры, чтобы просто быть на стороне более сильных, более перспективных, более молодых? Как она могла? Молчит Гра, говорить тут не о чем. Отделалась одним пальцем, шипит Кика. Плюнула нам всем в душу, растоптала семью, а старик только утерся. Акира, видите ли, сама может выбирать. Почему? Потому что она, Акира, золотая девочка. Тьфу, Хаэм, теперь Гара уверен, что речь идет о той самой Акире. Нисимура Акира, огненная сестра, пирокинетик уже категории тройная альфа, практически на пороге признания уровня опасности S-. Та, кто ушла из Гакуда к Сумира Гитыча. Слышал я, что она не по своей воле это сделала, говорит Гара и отпивает свой виски, что старик сам и подсуропил ей эту работенку как двойному агенту. А потом, ой, да что ты в своем скпу знать можешь, Гарасан, прищуривается Кика. Старик никогда бы так не поступил. Старый Джирата, хмыкает Гара, понимая, что разговор пойдет серьезный. Да он только этим и занимается. Он, схематозник, который как паук сидит в центре своей паутины интриг и заговоров, постоянно плетет новые и уже путается в тех, которые сплел ранее. Это про него пословица, сам себя перехитрил. Твой босс, просто престарелый маразматик, который так заигрался в свои игры, что не замечает реальности. Повтори, что ты сказал. В голосе у Кики прорывается рычание и ее пальцы сжимаются в кулаки. Гара смотрит ей прямо в глаза. Твой босс, старый маразматик, говорит он ей, и игрок. Только в этот раз он поставил не на тот исход, и проиграл. Некоторое время они меряются взглядами, потом Кика отводит свой, опускается на место, и когда она успела привстать, и вздыхает. Наверное, он и вправду постарел за последние дни, говорит она, и поставил не на то поле, это точно. Если бы я была уверена в нем как еще вчера, я бы отрезала тебе язык за такие слова, Гарасан, но сейчас я и сама не уверена. Она еще раз вздыхает. Послушай, девочка, говорит Гара, поверь, я видел таких, как ты. Ты пытаешься верить в идеалы, пусть это идеалы Гакуда, всего этого вашего братства Якудзы, вашей семьи, но в этом городе, чтобы выжить, чтобы возглавить такую организацию, как ваша, нельзя быть идеалистом. Старый Джира не идеалист и никогда им не был. Все эти верность семье и слову лучше умереть, чем выдать брата или сестру, слово Айбуна крепче железа, это все просто слова, манипуляции. Старик и сам сдаст вас всех, когда ему хвост прищемит. Не потому, что он плохой, потому что в этом городе нельзя по-другому. Пойти это и перестань обвинять всех вокруг, а иначе однажды тебя поломает твоя же вера. Ты не понимаешь, Гарасан, старик был в своем праве. Практически кричит Кика, и шум в баре затихает, все начинают оглядываться на них. Кика понижает голос. Первой предала, она, первой подставила, она, он имел право. Право на что? Он имел право, упрямо бурчит Кика. Имел. Она первое начало. Значит, и старый крокодил в свою очередь как-то подставил всадниц, начал понимать Гара. Все ясно, подумал он, вот он, классический случай слома идеалов и разрыва между реальностью и картинкой. Джира сама, в глазах этой молоденькой девчонки, идеал верности, надежности и всего прочего, что воспевается в фильмах категории идущих по второму каналу в вечерний прайм-тайм. Но только что на ее глазах он подставил всадниц Сумираги, хотя формально они союзники. И теперь юная соплюшка плачет над своим бокалом в баре, не понимая, как это может быть, и подыскивая оправдание своему боссу. Они первые начали. Ну, конечно, у вас там нет понятия верность. Верность кому-либо или верность своему слову, говорит он. Вы же преступники. Вам нужен какой-то закон, чтобы вы могли сбиваться в стаи и не перегрызть друг другу глотки. Но в остальном у вас царит право сильного. Кто сильнее, тот и прав. Кто может подставить другого и не понести за это наказание, тот и молодец. Можно подумать у вас по-другому, рычит Кика и горокивает. И у нас также, говорит он. Но мы соблюдаем закон, что по крайней мере дает нам возможность не убивать друг друга. Пожалуйста, избавь меня от нравоучений полицейского ворам. Морщится Кика и опрокидывает очередной бокал. Я не за этим сюда пришла, конечно, кивает Гара. Она здесь не за этим, и он, тоже. Они здесь потому, что в них и в инспекторе СКПУ, и в маге гидрокинетики на службе у Гакуда, в них живет жажда жизни, настоящей, а не этой. Ты знаешь, Гарасан, что, когда встречаются огонь и вода, вода всегда побеждает, спрашивает Кика. Никто не смеет недооценивать гидрокинетиков. Мне даже жаль, что все так вышло. Я всегда хотела встретиться с ней в бою, один на один, узнать, какова она в схватке. Легендарная Акира. Она поднимает бокал и качает головой. Но теперь уже никогда не узнаю. Жаль. Акира-сан маг категории тройная альфа. Задумчиво говорит Гара. Она одна из создателей дыхания дракона и феникса, и я думаю, что тебе повезло, Кика-сан, что ты не встала у нее на пути. Может быть, пожимает плечами Кика, может быть, но я всегда хотела стереть самодовольную ухмылку с ее лица. Чертова Акира, я ненавижу ее, и в то же время, как будто мне ее уже не хватает, как будто все это время я гналась за ней, но догнала лишь пустоту. Хм, Гора знает, о чем она. Еще днем по всем каналам было сказано, что команда Сумира Гитэча была признана вне закона и арестована по каким-то невероятно абсурдным обвинениям. И он понимал, что к чему. Эскадроны смерти Императора выполнили свою задачу, но теперь следовало снять с себя все обвинения, и их подставили под удар. Сделали вид, что это вовсе не секретная служба Императора, а какие-то едва ли не сектанты-террористы. Более того, Инквизиция арестовала их несмотря на иммунитет, полагающийся участникам игр. Вот и говори тут о праве сильного или о предательстве. Все предали Сумира Гитэча и ее всадниц, все бывшие союзники, даже Гакуда отвернулась от них, а когда то старый Джиро просто ел у них с руки. Но едва увидел возможность избавиться от них, сдать их всех, пусть даже вместе с его золотой девочкой, сразу же сдал. Все это, и роспуск антимагии, и арест под иммунитетом, и изменения в полномочиях Инквизиции, очень сильно изменит политический ландшафт страны, и он уверен, что будет землетрясение. «Так это вы их сдали?» – спрашивает Гора напрямую. «Это все старик Джиро сделал?» «Нет, у него не было выбора. И потом, она первая нас предала», – оправдывается Кика. «И хватит об этом». «Ладно», – говорит Гора. «Хватит, так хватит. Вечер пятницы, он как раз о том, что вас предали и вы тоже предали. А теперь сидите и смотрите в свой бокал, пытаясь понять, как вы вообще здесь оказались». «Хватит об этом», — говорит Кика. «Давай лучше уйдем отсюда. Я знаю небольшой, но уютный отель неподалеку, а ты, я видела, как ты смотрел на мои ноги. Знаешь, гидрокинетики могут творить чудеса в одной маленькой ванной». «Хм», — хмыкает Гора. «Ему льстит внимание, но вечером в пятницу можно найти себе и более безопасное занятие, чем плескаться в ванной с пьяным магом-гидрокинетиком, которая еще и старший советник Гакуда». «Да ты не бойся, Гора-сан». Кика кладет подбородок на сплетенные пальцы рук и смотрит прямо на него. «Ты же мужчина, ты справишься. У меня есть девушка», — говорит Гора. В это время кто-то возле бара переключает телевизор, и Кика замирает на месте. «Ну-ка сделай громче», — кричит она, и бармен прибавляет звук. «Новости на 54-м, и с вами Джиллиан Андерс». Раздается голос из телевизора, и приятная блондинка смотрит на них с серьезным видом. Несколько членов радикальной террористической группировки под предводительством некой Сумика Сумираги совершили побег из-под стражи, в результате которого был разрушен научный центр изучения паранормальных способностей. Картина с вертолета показывала огромную воронку в лесу, все было выжжено, сплавлено в единую стеклообразную массу, по краям воронки лежали деревья, вырванные с корнями и переломанные, словно спички. «Мне пизда», — говорит Кика-сан, и ее глаза стремительно трезвеют. «Надо валить из страны нахрен». Глава 27. Повхикару Мицу и вечно молодая луна, член Совета 5. Металлический привкус во рту, слабости, сосущее чувство утраты жизненных сил, собственные кишки прямо на твоих же коленях. Как часто в своей жизни она уже испытывала это? Как часто она повторяла этот бесконечный цикл от ненависти к отмщению? Сперва вы приходите и унижаете Мицуи, а потом Мицуи уничтожают вас. Кто именно и когда решил, что Мицуи теперь просто добыча для жаждущих крови и богатств молодых кланов? Она не знала. Подозревала всех вокруг, это да, но не знала, кому это выгодно. Да почти всем, когда начинают разрывать на куски такой клан, всем могут достаться лакомые кусочки. Кровь и плоть летят в стороны, пока акулы рвут тело на части, а мелкие рыбешки мечутся вокруг, подбирая остатки, пока те не упали на дно. Чтобы клан упал, выгодно почти всем. Но вот толкнуть его, пока он стоит, не каждый сможет, не каждый осмелится. Мицуи известны своим отрядом 33, своей непобедимостью и оборонными контрактами. Напасть на Мицуи без союзников, без разрешения сверху, без одобрения этой авантюры с самого верха, невозможно. Они не подавали признаков слабости, они не вставали против горла у совета кланов, и даже если бы вставали, все равно никто бы не осмелился и рта открыть. Потому она не знала, кто именно решил, что Мицуи теперь можно рвать на части, но точно знала одно: это не Мацумата, потому что Мацумата теперь ее союзник и находится точно в таком же положении. Она подняла голову, чувствуя кровь и металл во рту, поискала взглядом свой меч. Вот он, лежит рядом, сломан на две части. Нога, которая наступила на него сверху, принадлежит какому-то молодому выскочке из ранних кланов, из тех самых, чьи роды она даже не утруждала себя запоминать. «Ну что, вечно молодая, ты исчерпала все свои возможности», — говорит выскочка, и его улыбки не видно из-под штурмового шлема, но Хикару уверена, что он улыбается. Она столько раз видела эту улыбку. Первый раз, в молодости, когда ее и несколько десятков других захватили на пассажирском судне близ берегов Китая, когда пираты решили не тратить свое время и попросту выкинули за борт всех остальных, оставив только двух молоденьких девушек развлекаться. К утру одна из них умерла, а другая сошла с ума. Хикару была той, которая умерла. Тогда она впервые использовала свою способность. Только что она лежала на спине, широко раздвинув ноги под тяжелым, потным мужским телом, медленно теряя сознание от внутреннего кровотечения, и в следующую секунду, это уже она насиловала мертвое тело, свое собственное мертвое тело. Ее вырвало, ее отбросило в сторону. Она выхватила нож и воткнула его себе же в горло, не желая жить в этом теле, и открыла глаза уже в другом. К утру весь корабль, вся его команда состояла из 10,5 человек, и все они были она. Кое-как они доплыли до берега, а потом было много чего. Но в своей жизни она еще много раз видела такую вот улыбку, которую сейчас скрывал штурмовой шлем. «Ты и твой меч», — говорит он и пинает половинку фламберга. «Это же всего лишь железка. Моя способность — перенаправлять вектор удара или выстрела практически любой энергии. Меня нельзя застрелить или заколоть, даже током ударить нельзя. Такие как ты, со своими мечами, это всего лишь пережиток старины. Вечно молодая, хех, время новых технологий, время старикам уходить, а нам, брать все в свои руки. Видала я таких, как ты», — говорит Хикару, медленно подбирая ноги к груди, заправляя внутрь живота вываливающиеся кишки. «Ничему не учитесь, хотя некоторые из вас подают надежды. О, перлы мудрости от умирающей бабки. Давай, послушаем. Времени у нас не так много, но пока мои парни обносят твой особняк, мы можем поговорить о банковских счетах и паролях. Ты как хочешь умереть? Быстро, или все-таки помучиться перед смертью?» Выскочка снимает с головы штурмовой шлем, и она видит его лицо. Оно довольно правильное, она бы даже сказала, красивое. «Какой милый, молодой мальчик», — думает она, — «и улыбка у него хорошая, такая, чистая. Мальчика немного жаль. Знаешь, я бы мог дать тебе антибиотики, помочь запихать твои кишки обратно в живот и даже вызвать скорую. Глядишь, и доберутся сюда раньше, чем ты сдохнешь», — говорит выскочка, продолжая улыбаться. «А если будешь совсем умница, то я даже обезболивающего тебе дам. А то такой важной даме, как ты, совсем не приличествует лежать с выпущенными кишками на грязном полу. Так и простудится недолго». «Спасибо», — отвечает она, держа лицо, как ее учили, нейтральным и бесстрастным. «Спасибо, я уж лучше помучаюсь. Ну смотри, ты сама выбрала, старая». И выскочка наклоняется над ней с ножом в руках. «Говорят, что, если съесть печень еще живого врага, тебе передастся часть его смелости. Ты смелая бабка, значит, и печенка у тебя вкусная. Иногда я поражаюсь, насколько вы, молодежь, бываете ебнутыми», — качает головой Хикару. «Что?» — теряется выскочка. «Ты чего, бабуль? Вы не умеете быть вежливыми, вы не умеете запугивать, вы не умеете даже просто разговаривать. Вы говорите какими-то ублюдочными клише из фильмов и комиксов. Иногда мне бывает жаль вас, но не сегодня. Сегодня ты разочаровал меня. Эй, бабка, ты походу не догоняешь. Это я сейчас стою, а ты лежишь, и твои кишки разбросаны по полу. Думаю, что ты не вправе читать мне нотации». Выскочка поднимает голову и оглядывается по сторонам. «Скажите, парни», — несколько кивков от стоящих вокруг штурмовиков подтверждают его правоту. «Вот я об этом». Хикару обнаруживает, что ее правая нога начинает отниматься, и в голове шумит от потери крови. «Осталось недолго. О том, что ты просто актер дешевой драмы. Ты даже издеваться над поверженным противником не можешь. Тебе нужно одобрение публики, твоих дружков. Хорошо, я покажу тебе, как это делается». Она поднимает голову и встречается глазами с одним из штурмовиков. «Тоц, о чем ты, бабка?» — спрашивает выскочка, но в этот момент штурмовик, с которым встретилась взглядом вечно молодая, вскидывает автомат к плечу и короткими очередями посылает к праотцам остальную часть группы. Выскочка тянется к пистолету на поясе, но выстрел дробит ему кисти, заставляет кричать от боли. «А, сука, ты чего, Брэд? Какая муха тебя укусила?» «Мой отец тебя убьет», — ноет выскочка, схватившись за кисть. «Вот», — говорит ему Брэд, стягивая маску с лица. «Урок первый, никогда не показывай им, как тебе больно. Не давай никому эксплуатировать твою боль. Сперва это сложновато, но потом привыкнешь. Боль — это лишь иллюзия. Вот смерть, это уже страшнее, но и к этому можно привыкнуть. Что? Но как?» Взгляд выскочки отчаянно заметался между вечно молодой луной, которая все еще лежала на спине в луже собственной крови, держась за вспоротый живот, и его собственным наемником, держащим автомат, направленный ему в голову. «Давай мы попробуем это закрепить». Выстрелой вторая рука выскочки также оказывается с раздробленным запястьем. «Уу-у-у, сука, прекрати, неправильно», — качает головой Брэд. «Ты меня не слушаешь, не показывай виду, терпи, попробуешь, сука, сука». Выскочка стискивает зубы и выпрямляется, его руки плетьми висят по сторонам, из простреленных запястий стекает по штанинам кровь. «Я не боюсь тебя, ну, стреляй, ну же, вот», — удовлетворенно кивает Брэд. «Так и надо себя вести, у меня нет времени на дальнейшие уроки, но первый ты усвоил. Как думаешь?» Он поворачивает голову к лежащей вечно молодой. «Ты же этого хотела?» «Да, я удовлетворена», — выдыхает Хикару, и выстрел пробивает голову выскочки, разбрызгивая его мозги по сторонам. «Может, все-таки вытащить тебя?» — спрашивает Хикару Брэд, проверяя рефлексы и способности нового тела. «Я смогу, и у них вправду есть антибиотики и обезболивающие. Ты же знаешь, что у нас на это нет времени», — отвечает прежняя Хикару. Ее разум просто разделился, как всегда, когда она применяет свою способность. Теперь наемник по имени Брэд – это новая Хикару. Она не любила, когда количество Хикару в разных телах становилось слишком большим. Она помнила этот ужасающий опыт в горах Тибета, где был один городишко с населением в 2600 человек. И все эти люди – была она. «Жуть, жаль, что не вселилась в выскочку», – говорит новая Хикару в теле Брэда. «Вроде как полезная способность у него была. Правда, от неожиданной атаки не защитила, ну и ему нужна была концентрация для отклонения вектора. Трудно концентрироваться, когда у тебя раздроблены руки. Ему нужны были руки для перенаправления. Дешевка», — выплевывает кровь прежняя Хикару. «Все, давай прощаться, тебе еще много дел предстоит». «Да, точно». Хикару Брэд склоняется над ней и поднимает ствол автомата. «Спокойной ночи, сестра». «Ой, иди в жопу». Выстрел, и тело на полу замирает. Брэд Хикару закрывает глаза покойной, встает и прислушивается к звукам вокруг. «Как хорошо, — думает она, — что я отослала молодняк вместе с этой несносной блондинкой, даже чайка с ней отправила. Сейчас я здесь одна. Одна я и еще три штурмовые группы, как и записано в памяти у Брэда. Три штурмовые группы, три боевые тройки магов плюс поддержка из штурмовой пехоты. Итого, около 20 человек. Что же, — думает она, — совет пяти скоро примет новых членов. Старая Хикару, которая патриарх, будет очень расстроена. И пес с ней, она же знает, какой у нее самой вредный характер. Им сейчас нужны ресурсы, и три тройки боевых магов Хикару не помешают. Она идет по коридору и размышляет о том, что на этот раз все зашло слишком далеко, и эта чертова имперская канцелярия ответит за все. Она старалась не применять свою способность на земле Ямато, хотя бы потому, что потом жить в окружении себя самой невыносимо скучно и очень нервно. Постоянные склоки, слишком много Хикару вокруг, это перебор. В старости она стала стервозной и слегка истеричной. «Эй, Брэд!» Она оборачивается и видит трех штурмовиков, двое из которых волокут за собой Чейка. Чертова дура все-таки ослушалась ее и осталась. «Где остальные?» «И Амару-сан?» — спрашивает тот, кто идет впереди, но она уже не слушает. Она поднимает руку. «Тоц, тоц, тоц!» Штурмовики тотчас останавливаются, и один из них тут же приводит Чейка в чувство. «Дура!» — говорит он ей ласково. «Вот говорила я тебе, уезжай вместе с остальными. Почему осталась?» «Но, Хикару-дона», — отвечает Чейка, немало не удивляясь, что с ней говорит один из штурмовиков. «Как я могла оставить вас одной наедине с вами самими? Вы же вечно ссориться начинаете». «Да вот ничего подобного», — возражает одна их Хикару, стягивая с лица маску и снимая шлем. «Когда это я сама с собой ссорилась? Все время», — говорит другая, осматривая свое новое тело, сгибая и разгибая руку и слегка приседая. «Все время. На совете как собачимся, не помнишь? Совет — дело другое», — возражает Хикару, снявшая шлем и маску. Совет – это как раз место для дискуссий и споров, а в обычной жизни следует признать, что мелкая права, говорит еще одна Хикару. Кстати, у этого тела артрит. Не могли здорового штурмовика нанять, теперь лечиться придется. В чем эта мелкая права? В том, что она снова меня не послушалась, ворчит Хикару. Могла бы уже в безопасном месте сидеть. Прекратите ссориться сама с собой, Хикару Дона, встревает Чиэйка. Вы же на одной стороне. Да, у нас одна общая цель, сестры, говорит третья Хикару. Что вы как дети в самом деле? Ой, на себя посмотри. Взъелась та, что со снятым шлемом. Увидела ссору и решила показать себя выше этого. Я-то тебя насквозь вижу. Я и сама себя знаю, нечего мне указывать. Только 2 минуты как в новом теле и уже начинаешь себя от меня отделять. Вот кто бы говорил. Несмотря на ругань, они действуют слаженно, проверяют оружие, привыкают к движениям в новом теле, просматривают воспоминания. Да, новое тело – это каждый раз воспоминания прежнего владельца тела, это измененный баланс гормонов, потому вселенные в мужские тела личности Хикару как правило более агрессивны и прямолинейны, в то время, как Хикару, женщины, более склонны к интригам и компромиссам. Потому одинаковой Хикару среди всех них вы не найдете, строго говоря, каждая их них уже не оригинальная Мицуи Хикару Дона, а сплав воспоминаний и личностей как всех предыдущих, так и владельца нынешнего тела, и его здоровья, истории болезней, привычек и привязанностей, а самое главное, гормонального баланса. Потому Хикару терпеть не могла находиться рядом со своими же личностями, это было как смотреть в кривое зеркало, вроде и узнаешь себя, но в таком искаженном виде, что с души воротит. Вот если бы Хикару Дона была бы более приятной женщиной в общении, предполагает Чиэйка, подбирая с земли пистолет-пулемет Хиклер энд Кох и звонко щелкая затвором. Тогда, ай, думай о том, что говоришь, ребенок, ворчит одна из Хикару в теле штурмовика, отвесив молодой дурочке подзатыльник. Думай о том, что говоришь, Хикару, которая осваивается в теле Брэда, только кивает. Иногда она думает, что было бы, если бы ей самой было бы приятно общаться с самой собой, если бы ее не воротило с души от самой себя, если они могли полюбить себя сами и не надоедать друг другу. И каждый раз ответ был одним и тем же, тогда человечеству настал бы конец. В течение года, плюс-минус месяц. Потому что через год, плюс-минус месяц, на Земле не осталось бы людей, которые были бы не Хикару. Остановились бы войны и вражда, воцарилось бы на планете вечное благоденствие и взаимопонимание, если бы она сама себе нравилась, или она бы получала удовольствие от общения сама с собой. Вот только она даже сейчас сама с собой ссорилась, чего стоят заседания Совета 5, который с этого вечера будет уже Советом, сколько их уже, плюс 3, Советом 8, а вы что тут делаете? В дверном проеме появляется молодой мастер Кунгди, наследник клана Джингудзи, во всей его славе, с веером 5-3 грамм в левой руке. Тоц, выдыхает кто-то из Хикару. Совет 9, думает Хикару Брэд, а ведь еще и 8 часов вечера нет. Сколько Хикару будет в Японии к 12? Завтра, послезавтра, печати сорваны и враги скоро поймут, почему нельзя делать из Мицуи своих врагов. Неплохо, говорит бывший наследник Кунгди, подпрыгивая на месте и проверяя, как гнутся его руки и ноги. Хорошее тело, да еще и наследник клана. Кстати, я теперь знаю, кто подставил нас в прошлом году на торгах в Гонконге. Чертовы Джингудзи, ворчит Хикару. Надеюсь, под твоим началом они станут вести себя лучше. И у него способность интересная. Хикару в теле наследника поворачивает веер 5-3 грамм и разносит к чертям потолок, едва взмахнув им. Тьфу, откашливается Хикару. Прекрати, дура. У нас нет времени на развлечения, потом наиграешься. Возьми гормоны под контроль. ПФ, тебе просто завидно, говорит Хикару наследник, но прекращает баловаться с веером. Я теперь знаю, где находится глава их клана, и кто вообще запустил всю эту историю. Это инквизиция. Ну что же, прищуривается Мицуи Хикару, вечно молодая луна в теле наемника по имени Брэд. По крайней мере, мы знаем, кто будет умирать в мучениях и лужах собственной мочи. Чиэйка, да, Хикару Дона, похорони мое тело, оно лежит в кабинете. На остальные тела плюнь, и свяжись с этой несносной блондинкой и всадницами Сумероги. Нам есть о чем поговорить. Как скажете, Хикару Дона, мне будет не хватать вашего тела, вы были очень красивы в нем. Немного грустно говорит обычно жизнерадостная Чиэйка. Хикару вздыхает и притягивает ее к себе. Не переживай, говорит она, твоя бабушка все еще здесь. Я люблю тебя. «Спасибо, Хикару Дона», — говорит Чиэйка. «Только я пока еще не привыкла к вашим новым телам, а это тело не только мужское, но и, это пистолет или вы так рады меня видеть, вот как надаю подзатыльников», — обещает Хикару, отстраняясь. «Все, собери слуг, кто остался и похорони нас, и собирайся, мы не останемся здесь ни на одну лишнюю минуту». Особняк жалко, все еще грустит Чиэйка, но проворно подбирает юбки и уносится вдаль, сопровождаемый одной из Хикару штурмовиков. «У нас есть менталист?» – спрашивает Хикару наследник, задумчиво уставившись в потолок. «Потому что у Джингудзи точно есть. Нам нужен менталист, бери!» – кивает Хикару Брэд. «Бери, чего уж!» Глава 28. Электрическое освещение в кают-компании, так оказывается это называется, а я-то сухопутная крыса, гостиная, да гостиная, мигнула, погасла и снова загорелась спустя секунду. Корпус корабля пронизала легкая вибрация. Мы высыпаем на палубу, посмотреть. На палубе тихо и спокойно, только потревоженная гладь океана расходится в стороны волнами с белыми барашками на них. «Что это было?» – спрашивает Майка, заглядывая за борт. «Что за вспышка?» «У нас гости», – спокойно говорит Юки и тычет рукой в горизонт. «Я прищуриваюсь. Прямо от восходящего солнца, которое слепит глаза, к нам летят по волнам три зодиака. Все, как и положено, мощные моторы оставляют пенные следы, на нос у каждого установлен крупнокалиберный пулемет, по бортам сидят молчаливые и суровые боевые пловцы в полном боевом. Приготовиться. Командую я прикрываю щитом, Юки и Акира, атакуете. Читаси. Уже. Читаси кладет на перила снайперскую винтовку Шептуни и прикладывается к прицелу. Готовность по команде. Успокойтесь. Голос сзади. Я поворачиваю голову и вижу безмятежную Марию с чашкой чая в руке. Они нас уже не видят. Поглядите, куда они плывут. Я смотрю на зодиаки, несущиеся по волнам, мысленно провожу прямую линию вдоль пенных следов моторов. И да, они несутся к точке, которая за нами, а не перед, как должны были сделать в случае попытки абордажа. Меня вот что интересует. Продолжает Мария, отхлебнув из чашки. Откуда эта ваша убивашка оружие каждый раз достает? Вашу бы склонность к убийствам да в полезное русло, завтра на планете Золотой Полдень настал бы. Мария-сан, говорю я, что происходит? А, машет она рукой. Оптическая иллюзия. Когда прилетела крылатая ракета? Крылатая ракета, восклицает Миха, а я совсем и забыл, что она с нами тут. Не перебивай старших, шипит на нее Иошика. Не видишь, совещание идет. Мария кинула взгляд на Миха с Иошика, убедилась, что перебивать ее больше не будут и продолжила. Так вот, когда прилетела крылатая ракета, щит отразил ее и сразу же выдал иллюзию поражения, красочно так. Если в деле крылатые ракеты, это значит императорский флот. Это значит, что спутники наблюдения тоже в игре. Потому, была показана иллюзия, в воду было сброшено некоторое количество масла и деревянных обломков. Эти ребята, она показывает на удаляющиеся зодиаки, плывут, чтобы подобрать выживших, которых, конечно, не найдут. Ну и подтвердить уничтожение цели. Ни хрена себе у вас возможности, говорит Майка. Вот вам бы с вашими возможностями как раз мир и поменять. Раз вы такие крутые, наши возможности не ограничены ресурсами. Наши возможности ограничиваются только морально-этическим выбором, поясняет Мария-сан. Мы делаем или не делаем что-то не потому, что исходим из наличия или отсутствия ресурсов, а потому что верим в свободу выбора, стоящую как перед каждым отдельным разумным существом, так и перед всей расой или видом. Чистоплюй одним словом, говорит Майка, ручки свои замарать бойтесь. Вот кто бы говорил, прищуривается Мария-сан, уж вы то радоваться этому должны. Если бы мы исполняли полицейские функции, функции карательной системы, то всадницы попали бы в первую очередь. Чем это вы отличаетесь от других таких же? У всех у вас руки по локоть в крови, за каждое личное кладбище имеется, а кое-кто и целую расу подверг геноциду. Вас всех даже по вашим же законам, пожизненно посадить или казнить следует. Так что не надо пилить сук, на котором сидишь, Майка-тян. Но все, кого мы убили, были плохие, возражает Майка. Их просто было необходимо убить, некоторых, так и по два раза. Поверь мне, ваши враги также про вас думают. Да и вообще, любой убийца оправдывает свои действия и, как правило, справедливостью. Они все плохие и их надо наказать, а мы все хорошие. Это ваш неизменный паттерн с каменного века. Вот понравился каменный топор у соседа, да и жена у него ничего, так сосед сразу же плохой, надо его убить и все присвоить, Вы же хорошие. Мария пожимает плечами. Все вы одинаковые, Майка Тян. Что вы, что Скпу, что ей в канцелярии, что кланы эти ваши, что Гакуда. Моральные рамки у вас весьма гибкие. Вы обожаете ситуационную этику. Чего? Теряется Майка. Почему это? Потому что обычная этика вас не устраивает. Вот возьмем самое простое и фундаментальное правило, которое прописано во всех ваших религиозных текстах, законах, кодексах и просто негласных правилах социума – «не убей». У вас оно сразу же трансформируется в «не убей» без необходимости. И пошли исключения, убивать нельзя, но если врага, то можно. Если преступника, осужденного судом, тоже можно. Даже в случае крайней необходимости, тоже можно. Мария повернулась и посмотрела назад, туда, где над местом предполагаемого крушения кружили зодиаки. Настоящий запрет – это когда нельзя, говорит она задумчиво. Нельзя и все, никак, никогда. Ты никогда не отнимаешь жизнь у живого, разумного существа, что бы ни было. Ну да, а если этот гад тебя на мушке держит, спрашивает Майка. Если твоих близких людей взял в заложники, значит надо было не допускать такой ситуации. Мария строго смотрит на Майка. Героизм, как и жестокость, это результат безалаберности. Как вот вы оказались в такой ситуации, что пришлось взрывать научный комплекс к чертовой матери? Потому что кое-кто не следовал плану. Ну уж извините, что не ждала, когда вы меня выручите. Ворчит Майка. Надо было ждать, пока мне все не отобьют. Хорошо, что я в самурайском гире в наручники попала, снаружи не видно, но я ж сильнее и быстрее их раза в три была. А ну как нет, да меня бы раскатали там. Даже то, как вы там оказались, ох, это бесполезная дискуссия. Разводит руками Мария. Прекращаем ее. Извините, что прерываю, создатель. Перед Читасе в воздухе появляется висящий экран, транслируемый браслетом на запястье. Но вы просили оповестить вас, если кто-то из списка ваших контактов будет активно искать вас или вашу команду. Контакт под названием «Старая клюшка» вот уже 15 минут набирает номера убежища и квартиры на НАСА. «Соединяй», — говорит Читасе. Экран мигает, и на нем возникает миловидная девушка, совсем еще молоденькая. «Не может быть», — шепчет за спиной Йошика. «Это же она». Или нет, но похоже то как, похоже, похоже, вторит ей Миха, но быть не может, что она, или она, что, как это, хмурится девушка. Почему я вижу вас на экране своего телевизора, вы слышите меня, сумерги?